Центр Убуда, Бали, Индонезия. Мы с Кэндис уселись за столик кафе неподалеку от дворца, где только что смотрели танцевальное представление. Народу было битком, а зрелище просто околдовывающее. Яркие фейерверки, костюмы и маски непревзойденной красоты. Впечатление сказочное. Местное искусство ослепило нас своим мастерством. Нам показали легенду о Баронге, мифическом существе из золота, полудраконе, полульве, с длинной шелковистой шерстью и бородой, увитой цветами. Он борется с ведьмой по имени Рангда. В этой битве темного и светлого начал нет победителей и побежденных. Смысл в том, что по местным верованиям две сущности сосуществуют в непрерывной борьбе. Кэндис восхищена номерами прелестных балиек с янтарной кожей. Они очень своеобразно двигаются, слаженность их движений доведена до совершенства. А я никак не могу забыть учеников Баронга, мужчин, входящих в транс от ритмичных перестукиваний гамелана. Сцена завершается приходом жреца, который разрушает опасные чары, окропив всех святой водой. Потрясающе. «А ты знаешь, что танцовщиц отбирают в самом нежном возрасте, лет с 5?» Моя подруга из Лондона почти кричит, наклонившись ко мне. Такой вокруг стоит шум. «Они даже школьное образование получают, особенное. Вообще здесь обязательное школьное обучение до 14 лет. У девочек каждое движение, каждый шаг отработан до миллиметра. Вау! Они завораживают. That's incredible!» «Невероятно», — английский. «Впечатляют, согласна. Каждое движение отточено, а какая синхронизация, божественно. А может, ты вместе со мной позанимаешься местными танцами?» «Блестящая идея. Обожаю танцевать». «Гуд. У меня есть адрес преподавателя в Убуде. Мне его порекомендовали. Наведу справки и тебе сообщу». Пока мы болтаем, Кэндис украдкой поглядывает на группу особенно разговорчивых австралийцев. Должно быть, это серферы, которые приехали ловить волны в Куте на юге острова. Поймав мой удивленный взгляд, Кэндис признается, что они в ее вкусе. «Оу, какой классный парень! Вон тот, в красной майке! Надо бы найти время и подцепить его!» — шутит она. «Я с горечью осознаю. Да, ребята классные, но мне до них никакого дела. А тот, что с краю сидит, с тебя глаз не сводит, Саския. Мне от этого ни жарко, ни холодно. С тех пор, как я рассталась со своим парнем, мне вообще ничего не хочется». «Oh, no. I'm sorry». «О, нет, прошу прощения. Английский». «Правильно я поняла, что это он ушел? «Да». «Мне очень жаль. Я совершенно этого не ожидала». «Вы долго пробыли вместе?» «Да мы знакомы с детства, с начальной школы. А сейчас Маты подписал контракт на работу в Ирландии. Я должна была туда к нему приехать. А теперь... Но мне так трудно отказаться от этого плана. Что-то говорит мне, что мое место там, что в моей судьбе что-то пошло неправильно. Меня так и тянет в Ирландию, сама не знаю почему». Я рассказываю Кэндис все-все до мельчайших подробностей. Слова льются неудержимым потоком. Кэндис слушает с таким вниманием, что я не могу остановиться. Рассказываю, что Матиас уехал чуть менее года назад, освоится в новой должности и организовать наш переезд, пока я тоже улажу все формальности с отъездом. Он прислал мне фотографии квартиры, снятые им в центре Голуэя, в доме с ярко-синим фасадом на прелестной, вымощенной камнем улочке. Я с первого взгляда влюбилась в наше гнездышко. Ничего лучшего он бы и выбрать не мог. Рассказываю, какие описания природы он мне присылал. Соломенные крыши коттеджей посреди изумрудно-зелёных ланд, озера, поблескивающие под сумрачным небом, болота, меняющие цвет в зависимости от времени года, отливающие ржаной торфяники, дикие пони, привольно скачущие по горам, поросшим вереском, дикая земля, полная тайн. Я мечтала путешествовать с любимым по маленьким причалам, каких так много на побережье, увидеть фьорды и бухты. Я с такой жадностью любовалась снимками, которые он присылал. Добавляю, что представляла себе, как мы едем по знаменитой Скай-Роуд, змеящейся среди холмов, и любуемся потрясающими видами, а вечером в пабе лакомимся копченой рыбой, чокаемся бокалами пенистого Гиннесса и во все горло распеваем гельские песни. Я считала месяцы, потом недели, оставшиеся до нашей встречи. Места себе не находила от нетерпения. Дни вдали от него казались бесконечными. Ты не представляешь, как окрыляла меня перспектива жить в Ирландии. Легендарная земля раскрывала мне объятия. Я записалась на курсы, чтобы усовершенствовать свой английский. Я стремилась туда всей душой, пока однажды утром Маты не позвонил мне и не сообщил без всяких обиняков, что хочет положить конец нашей связи. Он встретил другую женщину и теперь чувствует ко мне лишь глубокую дружескую привязанность. Конечно, я уже замечала кое-что, но объясняла это загруженностью работы, от которой он не может отказаться. Мне и в голову не могло прийти, что там происходит. Такой вероятности я никогда не рассматривала и была уничтожена. Я не думала, что это может произойти с нами. Правда-правда, я считала, что уж мы-то под надежной крышей, что у пар, так давно знакомых друг с другом, разрыва просто не может быть. Как бы это сказать, это было за гранью чего-то представимого. Да, за гранью. Ох, Саския, мне так за тебя больно. Вместе расти, помогая друг другу взрослеть, формироваться, и вдруг... Такие расставания особенно мучительны. Убита мечта. А мечта — это представление о себе в будущем. Но ты больше ничего себе не представляешь, не понимаешь, как поступать. Приходится искать новый образ жизни, иное завтра. А это нелегко. Все именно так. К тому же теперь я вижу, что с самого начала отдала ему управление нашей жизнью. Он напористый, уверенный в себе человек, и я целиком положилась на его решение, предоставила ему карт-бланш. По натуре я уступчивая. Мне, в общем-то, все нравится. Из меня, как говорится, можно веревки вить. Отстаивать, упираться не по мне. И тебя, наверное, даже устраивало, что он взял все в свои руки, предположила Кэндис, запустив длинные тонкие пальцы в пышные рыжие волосы. Но люди инстинктивно присваивают то место, которое мы освободили. Если не определить границ, захватят всю территорию. В жизни пустот не бывает. Роли распределяются по умолчанию, потому что каждый следует своей выгоде. Все идет гладко, пока супругов сложившийся механизм устраивает. Проблемы возникают, когда один из них ставит этот механизм под вопрос. Понимаешь, я никогда не жила самостоятельно. Оставила семейный кокон и устроилась в уютном гнездышке со своей первой любовью. Да, ради него я отказывалась от своих пожеланий, не самоутверждалась внутри нашей пары. Матиас решал, я следовала его решениям. Нас это устраивало, пока он не встретил яркую личность, вызвавшую его восхищение, открывшую в нем новое дыхание. Я понимаю, что тоже несу ответственность за его уход. Я была тенью, а не светом. А нас притягивает свет. Как мне за это осуждать Матиаса? Сейчас я многое понимаю, но слишком поздно. Я потеряла свой факел и теперь вслепую бреду в темноте. «Согласна с тобой, причина разрыва всегда в обоих», — кивает Кэндис, снова искоса поглядывая на соседей. «Думая о своих родителях, всегда говорю себе, они несовместимы. Их союз изначально был обречен на провал, но это вина не отца и не матери. А люди еще и меняются с возрастом. Что по первости устраивало, потом кажется несносным. Не зря же говорят, брак — это лотерея. Никогда не угадаешь, выиграет ли тот номер, на который поставил. Все узнаешь в практике. Такова грубая правда жизни». «Да, Мате здорово изменился. Я осталась ребенком, а он стал зрелым. Я спрашиваю себя, почему же я-то не повзрослела? И вот, осталась одна, вынуждена жить сама, сама принимать решения». «Это и хорошо, Саския. Ты в пути. Он тебя выведет. Прошлого не изменишь. Что было, то было. Будущее неведомо. Остается одно настоящее. Настоящее и есть жизнь. Из прошлого нужно извлекать уроки, но нельзя в нем задерживаться. Не стоит сверх меры печься о будущем. Нужно пользоваться настоящим. Все происходит здесь и сейчас, и только это имеет значение. Сейчас ты здесь, на незнакомом острове. Здесь другой климат. Это я тебе говорю. И лично я точно предпочту купальник свитеру с воротником под самое горло», — подначивает меня Кэндис, подмигивая. «А если без шуток, Саски, то я рада, что ты занялась собой и сделала большой шаг вперед. Браво, продолжай так и дальше». подстраиваться не к кому. Буду исполнять собственные желания. Но главное, не позволяй сердцу очерстветь, my dear. Моя дорогая, английский. Почувствуешь к себе уважение, и другие его тоже почувствуют. Полюбишь себя, и любовь притянет к себе любовь. Поверь, именно так это работает. Твой бывший дружок — сильная личность. Он проглотил тебя, как черная дыра, расшевелив себе желание жить, и все постепенно к тебе вернется. Легко сказать. Боюсь, мне больше не удастся поверить в свои силы. Все строится так медленно, разрушается в одно мгновение. От души желаю тебе встретить человека, который согревал бы тебя своим светом, а ты бы в нем расцветала. Кэндис, ты меня растрогала. Да ладно, Саския, я от чистого сердца. Ты ведь можешь и не хотеть выздоравливать. Вот в чем дело. Подсознательно, конечно. Рана в сердце приносит тебе утешение, потому что она — свидетельство жизни, прожитой тобой с Матиасом. Душевная боль поддается приручению, становится нашей подругой, в ней можно находить сладость. Выздороветь означает порвать, а ты, может быть, еще не готова. Но боль мешает тебе смотреть, мешает видеть, заглядывать дальше. Нас могут тормозить травмы прошлого, иногда даже из раннего детства. В моем случае прошлое ни при чем. Там и раскапывать нечего. Ты можешь не отдавать себе в этом отчета. У всех нас есть свои темные углы. Память о них мы иногда вытесняем. Есть недомолвки, есть наши фантазии, есть недопонимания. А еще были темные углы у наших родителей и у бабушек, дедушек, куда мы нет-нет да и забредаем. Нашей жизнью распоряжаются без нашего ведома некие глубинные течения. И так будет из поколения в поколение. Рили? Совершенно точно. Английский. Эффект домино? Но мне все-таки не верится, что я живу с минным полем внутри. Знаешь, и у меня было счастливое детство. Меня удочерили совсем малышкой. Мне было 4 месяца. Стоит ли говорить, что я ничего о себе не помню? Я родилась от неизвестного отца и неизвестной матери. От меня не скрывали, что я приемная дочь. В семейном альбоме есть фотографии, снятые в тот день, когда меня забрали из детского дома. Мама, она меня вырастила, и я зову ее мамой. Написала внизу: «Я не носила тебя в животе, но ты навсегда в моем сердце». Как здорово. Да, но представь себе, несмотря на тепло и любовь, какой меня окружали, я всегда чувствовала, что мне чего-то недостает там, где-то глубоко внутри, понимаешь? При том, что все меня искренне любили и обо мне заботились. В любви моих близких я никогда не сомневалась. Я безболезненно перенесла развод матери с отцом. Я была такой маленькой, что не сохранила никаких воспоминаний о том времени, когда они жили под одной крышей. Зато я болезненно ощущаю внутри себя пустоту. Не знаю, на кого я похожа. Не знаю, почему меня бросили. Едва я появилась на свет. Прошло много времени, прежде чем я поняла, моя одержимость работой вызвана стремлением заполнить эту зияющую дыру. Она была компрессом, наложенным на рану, которая не может зарубцеваться. Но убежище оказалось иллюзорным. Наступил день, когда повязка спала, и рана вновь открылась. Мы часто носим в себе невидимые травмы. Их незаметно, но они здесь. Притаились в нашей психике. Втихомолку нас подтачивают и кладут на лицо морщинки, а иногда провоцируют землетрясения. Бывает, что они совершают набеги и, добравшись до поверхности, захватывают тебя целиком. Травмы похожи на вулканы. Внутри них кипящая лава. И наступает день, когда ничто больше не может сдерживать напор ее ярости. Тогда происходит извержение. Наш разговор прерывает официант. Он подходит и ставит на столик 2 бокала бинтанга. В ответ на наше удивление объясняет: пивом нас угощают австралийцы. Кэндис это явно льстит. Поднимаем бокалы и смотрим в их сторону в знак благодарности. Они поспешно делают то же самое. Кажется, такое пиво рекламировали в 1980-е годы. Я почти слышу песню Роберта Палмера «Every kind of people» с такими словами. «It takes every kind of people to make that life's about you. Every kind of people to make the world go around». В жизни каждый важен, и ты, и я, оу-е. Много всяких и разных, чтоб вращалась земля. Один из них, как раз тот самый в красной майке, уходя, приближается к нашему столику. Он протягивает Кэндис обрывок бумажной салфетки со своим номером телефона и написанным крупными буквами именем. Джейми. Беря записку, Кэндис покрывается румянцем. А парень в красной майке, обжигая взглядом, весело бросает ей «See you». «Увидимся позже», английский. Поворачивается и догоняет товарищей, направляющихся к выходу. Кэндис улыбается. «Красивое имя», — говорю я и с любопытством спрашиваю. «Ты ему позвонишь?» «Yeah, да. Собираюсь наверстать упущенное». «Конечно», — английский. И тут же добавляю. «И заполнить пустоту». Мы обе хохочем.